Подготовка кадров. Требуемые инвестиции. 120-150 млн рублей. 2. Второй этап. 1931-1933. Развитие смежных производств. Строительство нефтеперерабатывающих заводов. Создание производства материалов. Расширение модельного ряда. Требуемые инвестиции. 200-250 млн рублей. 3. Третий этап. 1933-1935. Создание полного цикла производства. Развитие дорожной сети. Организация массового производства. Выход на экспорт. Требуемые инвестиции. 300-350 млн рублей. Суммы получались астрономические. Как убедить Москву? Что важнее, копить на индустриализацию или развивать массовое потребление? Может, стоит начать с грузовиков? Они нужны для индустриализации. Их легче обосновать, а потом уже переходить к легковым машинам. За окном брезжил рассвет. Я посмотрел на исписанные листы, столько вопросов, и на каждый нужно найти ответ. Так и просидел, пока не подтянулись мои изобретатели. На столе дымились чашки с крепким чаем. Ночь выдалась бессонной для многих. Варвара раскладывала графики ночных испытаний. Руднев протирал запотевшие очки и сердито бормотал. Звонарев что-то чертил в своей неизменной папке. Итак, я обвел взглядом усталые, но воодушевленные лица. Давайте подведем итоги. Что мы имеем по двигателю? С технической точки зрения, начал Руднев, конструкция получается перспективная. Мощность выше фордовской, ресурс, судя по расчетам, тоже должен быть больше. Но он замялся. Но требуются совершенно другие материалы и технологии, закончил за него Звонарев. Одна система охлаждения чего стоит, а еще нужны специальные сплавы, новые методы обработки, и топливо другое, добавила Варвара. С нашим бензином мы не получим расчетной мощности. Я достал свои ночные записи. Вот именно, мы уперлись не в технические проблемы, вернее, не только в них. Нам нужно создавать целую отрасль промышленности, от нефтепереработки до производства подшипников. Но это же, Звонарев даже привстал, это же совсем другой масштаб, такие затраты, и сроки, кивнул я, годы работы и сотни миллионов рублей инвестиций, в комнате повисла тишина, каждый осмысливал масштаб задачи, а может, проще купить лицензии, неуверенно предложил Звонарев, как с фордовским производством, и остаться на вторых ролях, Варвара стукнула ладонью по столу, вечно догонять, копировать чужое, Варвара Никитична права. Я поднялся из-за стола, нам нужно создавать свое, но для этого требуется поддержка на самом высоком уровне, придется ехать в Москву. В Москву, Руднев поправил очки, к кому, к Орджоникидзе, а возможно, и выше. Без поддержки правительства такой проект не поднять, и что вы им скажете? Звонарев отложил карандаш, правду, что без собственной автомобильной промышленности страна останется на обочине технического прогресса. Что нужно не просто собирать машины по американским чертежам, а создавать новую отрасль, со своими технологиями, своими разработками. Я обвел взглядом притихшую команду. А пока я буду в Москве, вы продолжайте работу. Руднев, доводите технологию обработки. Звонарев, готовьте подробные расчеты по всем узлам. Варвара, а я буду мучить двигатель, она улыбнулась. Может, к вашему возвращению удастся выжать из него что-нибудь интересное. Главное, не сожгите тут все, проворчал Руднев, но в его голосе слышалась теплота. Я посмотрел в окно, где над корпусами завода поднималось осеннее солнце. Предстоял непростой разговор в Москве, но иного пути не было. Чтобы создать настоящую автомобильную промышленность, нужно начинать с больших решений. Когда едете? Спросил Звонарев. Сегодня вечером. Подготовьте все расчеты и чертежи. И, я помедлил, пожелайте удачи. Она нам понадобится. Глава 11. Московские коридоры. Холодный осенний ветер гнал по заводскому двору желтые листья. Я вышел из грузового автомобиля Ford, с удовольствием разминая затекшие после долгой дороги мышцы. Степан забрал меня с вокзала. Я сразу поехал на работу. Знакомый запах металла и дыма окутывал территорию завода. С возвращением, Леонид Иванович. Сорокин спешил мне навстречу, размахивая какими-то бумагами. За спиной маячил более сдержанный Протасов. Времени на расшаркивание не было. Я приучил своих людей к деловому стилю. Поэтому мы просто пожали друг другу руки. «Как дела на производстве?» – спросил я, направляясь к мартеновскому цеху. «Освоили новую марку легированной стали», – начал Сорокин, сверяясь с записями. Он торопливо шел рядом. Прочность превышает немецкие образцы на 30%, но есть сложности с лигирующими добавками. Уточните. Протасов достал неизменную логарифмическую линейку. Он шел с другой стороны. Молибден почти закончился. Последняя партия уходит на военный заказ, а без него требуемую прочность не получаем. Хром тоже на исходе. Под гулкими сводами цеха грохотала лебедка. Я подошел к пульту управления мартеновской печью. Раскаленный металл светился ровным оранжевым светом. Показания приборов демонстрировали точное соблюдение температурного режима. Сталеварка Мышов теперь полностью освоил новый метод, с гордостью сказал Сорокин. Каждая плавка идеальная. Брак снизился до 2%. А что с прокатным станом? Протасов нахмурился. Тут сложнее. Американские подшипники не выдерживают повышенной нагрузки при прокатке легированных сталей. Гришин предлагает заменить на собственную конструкцию, но потребуется время на доводку. Сколько? Неделя на изготовление, еще 3 дня на монтаж и испытания. Мы прошли в травильное отделение. Здесь обрабатывались готовые листы специальной стали. Вот, посмотрите результаты испытаний. Сорокин протянул мне свежие протоколы. Прочность выше расчетной, но главное равномерная структура металла. Видите, какая отличная зернистость. Я внимательно изучил документы. Отлично. А что с новой мартеновской печью? Монтаж закончим через 3 дня, ответил Протасов. Уже установили систему автоматического регулирования. Производительность должна вырасти на 40%. При одновременном улучшении качества, добавил Сорокин. Мы внедрили схему непрерывного контроля состава металла по ходу плавки. Я кивнул. Молодые инженеры работали на совесть, но проблемы с сырьем требовали срочного решения. Так, я повернулся к ним. Готовьте подробный отчет по всем цехам. Особое внимание узким местам в снабжении легирующими добавками. И данные по новым маркам стали. Через 2 часа обсудим детально. Будет сделано. Протасов что-то быстро записал в блокнот. Кстати, на складе остались опытные образцы той шведской стали. Может, стоит провести сравнительный анализ? Обязательно. Только подключите к этому Величковского. Его опыт в металловедении нам пригодится. Когда они ушли, я еще раз осмотрел цех. Производство работало как часы. Но для дальнейшего развития требовалось решить вопрос с поставками легирующих материалов. Это становилось ключевой задачей. В приемной меня встретил Головачев. Я прошел в кабинет, уселся, устало вытянул ноги. Как будто не уезжал почти на полгода. Времени мало, рассиживаться нельзя. Я выпил кофе, посмотрел срочные бумаги и отправился к финансистам. В просторном кабинете главного бухгалтера царил идеальный порядок. Длинные ряды шкафов с гроссбухами, аккуратно разложенные по папкам документы, новейший американский арифмометр Монро на отдельном столике. Василий Андреевич Котов, сухонький, в безупречном костюме дореволюционного покроя, раскладывал передо мной сводные таблицы. Начнем с текущих платежей. Он поправил золотое пенсне. На Урале задержки с выплатой зарплаты. Нижнетагильский завод просит дополнительно 300 тысяч рублей. Причины – перерасход фонда на премии за освоение новых марок стали. Но они действительно добились хороших результатов. В дверь постучали. Вошла Анна Павловна Зверева, начальник финансового отдела, худая, подтянутая женщина лет 40, с аккуратным пучком сидеющих волос. Я подготовила сводку по всем предприятиям. Она положила на стол толстую папку. Особое внимание на Златоуст. Там проблемы с оплатой поставщикам руды. Анна Павловна разложила графики движения средств. Кроме того, у нас сильно выросли накладные расходы по всем заводам. Новая система учета рабочего времени требует дополнительных счетоводов. Только в Нижнем Тагиле пришлось набрать 20 человек. Это необходимо, кивнул Котов. Зато теперь мы точно знаем, во что обходится каждая операция. Смотрите. Он достал еще одну папку. Вот сравнительный анализ себестоимости по всем видам продукции. Внедрение системы Гостева дало экономию почти в 15%. А что с оплатой новых станков? Спросил я. Это отдельная история, вздохнула Анна Павловна. Американцы требуют предоплату в валюте, а с валютными фондами сложно. Покажите баланс за квартал. Я придвинул к себе гроссбух. Котов быстро пролистал страницы. Общая картина неплохая. Прибыль выросла на 20%, но он замялся. Что? Нужно срочно решать вопрос с Промбанком. Они намекают на повышение процентной ставки по кредитам. В кабинет заглянул молодой счетовод. Василий Андреевич, пришли документы из Златоуста. Там проблемы с местным отделением Газбанка. Сейчас разберемся, кивнул Котов. Леонид Иванович, взгляните на эти цифры. Следующий час мы детально разбирали финансовое положение каждого предприятия. Котов, как обычно, демонстрировал удивительное знание всех деталей, а его отдел работал как хорошо отлаженный механизм. Значит так, подвел я итог, для Нижнего Тагила изыщите средства из резерва, в Златоуст направьте ревизора, пусть разберется с местным банком, и подготовьте подробный доклад для совещания в ВСНХ. Будет сделано. Котов аккуратно сложил документы. Анна Павловна, распорядитесь насчет телеграммы в Ригу. Когда помощники вышли, я запер дверь и спросил насчет рижской операции. Котов, кряхтя, отодвинул шкаф и достал из потайного сейфа в полу папки. Бережно открыл один из грозбухов. По рижской операции подготовлен очередной транш. 300 тысяч швейцарских франков через русско-латвийский банк. Документы оформлены как оплата оборудования. Как и всегда, это уже предпоследний за этот год. Герр Кригер подтвердил готовность, уточнил я. Да, шифрованная телеграмма пришла вчера. Маршрут отработан, курьеры надежные. Когда я уходил из кабинета, за столами финансового отдела все еще горел свет. Десятки людей склонялись над конторскими книгами, щелкали костяшками счетов, стучали на пишущих машинках. Вся эта огромная бухгалтерская машина обеспечивала бесперебойную работу нашей промышленной империи. Обедать я отправился в столовую. Никаких ресторанов. Не хватало еще, чтобы Сталину доложили, что Краснов опять приобрел старые непманские замашки. В небольшом отдельном кабинете заводской столовой было тихо и уютно. Старые дубовые панели создавали атмосферу дореволюционного ресторана. Николай Александрович Величковский аккуратно промокнул губы салфеткой и внимательно посмотрел на меня поверх пенсне. «Знаете, Леонид Иванович, я внимательно изучил ваши планы по автомобильному производству». Он достал из потертого портфеля несколько исписанных листов. «И, признаться, они меня серьезно беспокоят. Почему?» «Я отложил вилку. Технически все вполне реализуемо. Технически...» Профессор задумчиво погладил седую бородку. «Видите ли, в чем проблема? Вы хотите создать массовое производство, подобное фордовскому. Но давайте посмотрим, что для этого требуется». Он разложил на столе свои записи, аккуратно отодвинув тарелки. «Начнем с металлургии. Все-таки это мой конек. Для массового производства автомобилей нужны специальные стали. Десятки различных марок, для кузова, рамы, двигателя, трансмиссии. И каждая должна иметь строго определенные свойства. Мы уже освоили несколько новых марок, заметил я. Да, для единичного или мелкосерийного производства этого достаточно. Но для массового, он покачал головой, нужны сотни тысяч тонн. А у нас катастрофически не хватает легирующих элементов. Где взять столько никеля, хрома, молибдена? Можно наладить добычу. Конечно, можно. Профессор вздохнул, но на это уйдут годы и огромные средства, и это только металлургия. А станки, для массового производства нужна совершенно другая точность обработки, принципиально другой уровень оснастки и измерительного оборудования. Он достал еще один лист, я сделал примерные расчеты, чтобы создать производство хотя бы 50 тысяч автомобилей в год. Потребуется полностью переоснастить не менее 10 крупных заводов, а для этого нужно сначала создать собственное станкостроение высокого класса точности. Но ведь это возможно? Спросил я, хотя уже начинал понимать его логику. Возможно, Величковский снял пенсне и устало потер переносицу. Но не сейчас. Сначала нужно создать базу, современную металлургию, точное станкостроение, приборостроение. Без этого фундамента массовое автомобильное производство просто не взлетит. А если начать с малого, с небольших серий, это реальнее, кивнул профессор. Но тогда себестоимость будет такой, что машины окажутся недоступны массовому покупателю. Замкнутый круг. Он аккуратно собрал бумаги. Поймите, Леонид Иванович, я не против автомобилизации. Это прекрасная цель. Но начинать нужно с фундамента. С того, что мы уже умеем делать хорошо. Специальные стали, качественная металлургия, создать базу для будущего рывка. За окном громыхнул паровозный гудок, на заводскую ветку прибыл состав с рудой. Я смотрел на этот привычный заводской пейзаж и понимал, что старый профессор прав. Нельзя построить здание без фундамента. Что ж, я поднял чашку с остывшим чаем. Спасибо за честный анализ, Николай Александрович. Дадите свои расчеты для доклада в ВСНХ? Конечно, он улыбнулся. И знаете, у меня есть интересные мысли по поводу новых марок инструментальной стали. Если хотите, обсудим. После обеда я отправился к чиновникам, чтобы начать уже обсуждать свой проект. Массивное здание ВСНХ на Варварке встретило меня гулким эхом шагов по мраморным ступеням. Несмотря на послеобеденный час, в приемной уже толпился народ, инженеры с папками чертежей, хозяйственники с портфелями, какие-то просители. В воздухе стоял привычный запах канцелярии, смесь бумажной пыли, чернилой махорки. «К товарищу Медведеву», — сказал я секретарше, полной женщине в строгом сером платье. «Начальник отдела автомобильной промышленности принимает по вторникам с 3 до 5, она даже не подняла глаз от журнала записи. Запишу вас на следующую неделю. Я Краснов, у меня срочный вопрос по развитию отрасли». «А, товарищ Краснов», — она наконец посмотрела на меня. «Подождите, сейчас узнаю». Ожидание затянулось на час. Я сидел на стуле и разглядывал плакаты на стенах, пятилетку в 4 года. «Техника решает все», изучал лица других посетителей. Многие явно сидели здесь не первый день. Наконец дверь кабинета открылась. «Заходите, товарищ Краснов». Григорий Михайлович Медведев, грузный мужчина лет 50 с аккуратно подстриженными усами, восседал за массивным столом, заваленным бумагами. На стене портрет Ленина и карта промышленных предприятий. «Слушаю вас», — он указал на жесткий стул для посетителей. «Я начал рассказывать о планах развития автомобильной промышленности». Медведев слушал с каменным лицом, изредка делая пометки в блокноте. «Значит, хотите создать советский Форд?» — прервал он меня наконец. «А вы в курсе текущих приоритетов индустриализации?» «Конечно, но...» «Вот список первоочередных задач». Он достал какую-то папку. «Тракторы для коллективизации, станки для машиностроения, оборудование для электростанций, где здесь легковые автомобили, но развитие автотранспорта даст толчок всей промышленности». «Товарищ Краснов», — Медведев почесал квадратное ухо, — «я понимаю ваш энтузиазм, но давайте смотреть реально. Где взять валюту на оборудование, где специалисты, где сырье?» Он полистал мой проект. «Вот, смотрите, вам нужны специальные стали, а у нас обычной стали не хватает для первоочередных нужд. Качественный прокат весь идет на оборону и строительство. Мы разработали новые марки». «Вот именно», — он оживился. «У вас отличные достижения в металлургии, так и развивайте это направление. Стране нужны качественные стали, а не дорогие игрушки для нетманов». За окном прогремел трамвай. Я смотрел на пожелтевшие плакаты на стенах и понимал, что Медведев по-своему прав. Время автомобилизации еще не пришло. «Если у вас есть конкретные предложения по развитию металлургии», — сказал начальник отдела, надевая пенсне, — «готов рассмотреть. А фантазии в стиле Форда оставьте американцам. У нас другие задачи». Когда я выходил из кабинета, в приемной все так же сидели просители. Кто-то дремал на стуле, кто-то нервно перебирал бумаги. Обычный день в советском учреждении. День, который многое расставил по своим местам. Ну что же, я попробовал с низкого звена. Начало не очень обнадеживающее. Теперь зайду повыше. Кабинет Серго Орджоникидзе остался все таким же. Огромный рабочий стол, заваленный документами, карта промышленных объектов на стене и несколько жестких стульев для посетителей. Сам нарком, как всегда энергичный и порывистый, вышел из-за стола мне навстречу. «А, Леонид, заходи». Он крепко пожал руку. «Как раз читаю отчеты по твоим новым сталям. Впечатляет, честное слово». «Спасибо, Григорий Константинович. Я как раз хотел поговорить». «Погоди с разговорами», — перебил он, доставая какие-то документы. «Ты вот лучше объясни, как вам удалось такую структуру металла получить? Наши специалисты голову ломают». Я начал рассказывать о новой технологии термообработки. Серго слушал внимательно, время от времени делая пометки в блокноте. «Так-так, а что с легирующими добавками? Где берете?» «В этом как раз проблема», — признал я. «Запасы на исходе. Хотя если наладить производство автомобилей...» Орджоникидзе хитро прищурился. «Решил американцев догнать, фордов-шмордов наделать?» Он усмехнулся. «А знаешь, сколько эшелонов с тракторами в деревню требуют? Сколько станков для новых заводов нужно? Но автомобильная промышленность даст толчок всей индустриализации». «Постой, постой», — Серго поднял руку. «Вот смотри», — он развернул на столе какую-то карту. «Здесь отмечены все объекты первой очереди. Каждому нужен металл. Качественный, специальный металл. А у нас только твои заводы умеют такое делать». Он прошелся по кабинету. «Знаешь, что военные говорят про твою броню? Что она лучше Крупповской? А турбинщики про новые лопатки? Что таких в Европе не делают? Вообще нигде не делают. Григорий Константинович, я понимаю важность металлургии, но если создать автомобильное производство, эх, Леонид, нарком положил мне руку на плечо, вижу, горит у тебя эта идея, только время сейчас другое, стране нужен металл, много металла, хорошего металла, а машины, придет и их время, он вернулся к столу, вот что, готовь программу развития специальной металлургии, но масштабно, на всю страну, чтобы через год мы ни от кого не зависели, ресурсы дадим, поможем. А автомобили, он улыбнулся, автомобили пусть пока подождут. Я смотрел на карту, где красными точками были отмечены строящиеся заводы, электростанции, комбинаты. Каждой точке нужна была сталь, особая сталь, которую мы научились делать. Хорошо, Григорий Константинович, подготовлю программу. Вот и правильно, он снова заулыбался. А теперь рассказывай, что там у тебя с новыми мартенами. Говорят, производительность удвоил. За окном догорал зимний день, а мы еще долго обсуждали технические детали, производственные проблемы, планы развития. И постепенно я начинал понимать, нарком прав, всему свое время. Из ВСНХ я отправился домой, быстро разобрал текущие дела, остался один, приготовил себе кофе. В просторном кабинете моей квартиры на Остоженке горела только настольная лампа под зеленым абажуром. За окном пасмурная погода, скоро наверняка закапает дождь. Я разложил на столе все документы, собранные за день. Отчет из заводов, записи разговоров, черновики планов. Серго прав. Нельзя перепрыгнуть через этапы развития. Я достал чистый лист бумаги и начал писать. Приоритетные направления. Металлургия, а именно. Специальные стали для оборонки, инструментальные сплавы для станкостроения, жаропрочные материалы для турбин. Остановился, вспомнив слова Величковского о необходимости создания базы. Ну, здесь мы уже много чего достигли. Я продолжил список. Второе. Станкостроение, а именно, высокоточные станки для инструментального производства, автоматические линии для массового производства, специальное оборудование для металлургии. Прошелся по кабинету, разминая затекшую спину. Вот здесь простор для работы. Непочатый край. На стене висела фотография американского завода Ford. Нет, о массовом выпуске легковушек пока придется забыть. Но грузовики. И еще автобусы. Это сейчас нужно, как воздух. Вернулся к столу, начал быстро писать. Третье. Автомобильное производство. Легкий грузовик грузоподъемностью 1,5 тонны для городских перевозок. Требования. Универсальное шасси для различных модификаций. Простая конструкция, доступная для освоения, возможность использования как развозного фургона. Я представил такую машину на улицах городов, компактную, маневренную, незаменимую для небольших предприятий и кооперативов. Что-то вроде будущей «Газели», только проще. Это сейчас реально осуществимо на существующей производственной базе. Впрочем, почему только 1,5 тонна? Нужны и тяжелые, будущие самосвалы. Само собой, нужны и тракторы. Для сельхозработы промышленности. Взял следующий лист. Четвертое. Тракторостроение, а именно требования. Легкий колесный трактор для небольших хозяйств, с возможностью работы на низкокачественном топливе, простота обслуживания в сельских условиях. Так, кстати, что там насчет топлива? Я посмотрел на карту нефтяных месторождений, висевшую на стене. Вот оно, следующее важное звено. Без собственной нефтепереработки далеко не уедешь. Пятое. Нефтяная промышленность, то есть, разведка новых месторождений в Поволжье, создание современных нефтеперерабатывающих заводов, производство качественных горюче-смазочных материалов. За окном совсем стемнело. Где-то вдалеке прогудел заводской гудок, сменялись рабочие бригады. Я еще раз перечитал написанное. Вот теперь план выглядел реалистичным. Создать прочную производственную базу, наладить выпуск грузовиков, автобусов и тракторов, подготовить почву для будущего рывка в автомобилестроении. Теперь предстояло главное – правильно организовать работу по всем направлениям. Но это уже задача на завтра. А сегодня? Я посмотрел на часы. Скоро полночь. Нужно хоть немного отдохнуть перед решающим разговором с высшим руководством. Выключил лампу. В темноте окна кабинета отражали огни ночного завода. Глава 12. Важный разговор. Наутро я отправился первым делом на завод. Разобрал рутину и текущие дела. Поручил директорам и заместителям. Затем готовился к важному разговору с Кагановичем, просматривая последние отчеты по металлургии, когда в дверь настойчиво постучали. «Леонид Иванович, извините за срочность». Зотов буквально влетел в кабинет, размахивая какими-то чертежами. За ним более степенно вошел Михаил Александрович Бонч-Бруевич, поправляя неизменное пенсне на шнурке. «Что случилось? У меня через час важная встреча. Вот именно поэтому мы и торопились застать вас». Бонч-Бруевич аккуратно положил на стол папку с расчетами. «Нам нужно показать вам нечто крайне важное». Зотов, не дожидаясь разрешения, начал раскладывать чертежи. «Помните систему связи, которую мы установили между заводами? А теперь представьте это в масштабах всей страны. Мы разработали проект единой сети радио- и телевизионной связи», спокойно пояснил Бонч-Бруевич, «на основе башен Шухова, но с принципиально новым оборудованием. Я взглянул на чертежи. Знакомые очертания гиперболоидных конструкций Шухова, но с какими-то дополнительными элементами. Видите эти антенны?» Зотов возбужденно указывал на схемы. «Наша новая конструкция позволяет передавать не только звук, но и изображение. Причем на огромные расстояния. А самое важное», добавил Бонч-Бруевич, «мы можем организовать устойчивую связь между промышленными центрами. Передача данных, оперативное управление производством». «Погодите, я внимательнее посмотрел на схему сети. Это же колоссальные затраты, но зато и возможности колоссальные». Зотов склонился над картой. «У вас есть сталь для их создания. Это самое ценное. А если нет, то я уверен, вы создадите новую, как раз такую, что нам нужна. Смотрите, первый этап, соединяем Москву, Ленинград и Урал. Создаем базовую сеть для управления промышленностью. Второй этап, охватываем основные индустриальные центры. Третий. Михаил Александрович, обратился я к Бонч-Бруевичу. Вы уверены в технической реализуемости? Абсолютно. Он достал из папки расчеты. Мы уже провели испытания на экспериментальном участке. Результаты превзошли ожидания. Я посмотрел на часы. До встречи с Кагановичем оставалось 40 минут, но предложение было слишком интересным, чтобы отмахнуться. «Хорошо, давайте конкретно. Что требуется для начала работ?» Бонч-Бруевич аккуратно поправил пенсне. «Прежде всего, мастерская для производства передающих устройств. Небольшая, но хорошо оснащенная. Далее, договоренность с Шуховым об использовании его конструкций. Я уже предварительно согласовал. И самое главное, поддержка на высшем уровне», вставил Зотов. «Такой проект требует координации многих ведомств». Я взглянул на настенные часы и вдруг понял, вот оно, еще один важный элемент новой промышленной системы. Управление, связь, координация. «Оставьте документы», решительно сказал я. «Сегодня как раз буду говорить с руководством. Включим ваш проект в общую программу развития». «Но это же совсем другое направление», начал было Зотов. «Нет», перебил я его. «Это именно то, что нам нужно. Единая система управления промышленностью. Просто мы подошли к ней с другой стороны». Когда они ушли, я еще раз просмотрел чертежи. Сеть башен, связывающая всю страну. Да, это может стать важным аргументом в разговоре с Кагановичем. Единая система управления индустриализацией, такое должно заинтересовать руководство. Я начал собирать документы для встречи, теперь уже четко понимая, как увязать все направления в единый план. В приемной Московского комитета партии на Старой площади было непривычно тихо. За окнами заморосил дождь, но в помещении царила почти домашняя теплота от жарко натопленных батарей. Секретарша, немолодая женщина с военной выправкой, сразу проводила меня в кабинет. Лазарь Моисеевич сидел за огромным письменным столом красного дерева. Его худощавая фигура в темном костюме тройки казалась особенно подтянутой на фоне высокой кожаной спинки кресла. Аккуратно подстриженные черные усы и пенсне в тонкой оправе придавали ему сходство со строгим учителем гимназии. Но острый, пронизывающий взгляд выдавал в нем человека огромной внутренней силы. Стены кабинета украшали карты промышленных районов и диаграммы выполнения пятилетнего плана. На отдельном столике стоял новенький телефонный аппарат прямой связи с Кремлем. В углу сейф, на котором примостился портативный радиоприемник. «Присаживайтесь, товарищ Краснов», — Каганович указал на стул, не отрываясь от бумаг. Его тонкие пальцы быстро перебирали документы. Он явно умел работать с огромным потоком информации. «Так значит, хотите создавать автопром?» – спросил он, делая какие-то пометки остро отточенным карандашом. «Нет, Лазарь Моисеевич, уже не хочу». Каганович поднял взгляд, в темных глазах за стеклами пенсне мелькнуло удивление. «Вот как, а мне доложили, что вы со вчерашнего дня обиваете пороги с автомобильным проектом». Он говорил по-московски «ОКЭ», чуть растягивая слова, необычная манера для человека, выросшего в черте оседлости, но в этом тоже чувствовалась его способность приспосабливаться к любым обстоятельствам. Это было вчера, с тех пор я многое переосмыслил. Интересно, Каганович аккуратно снял пенсне, протер платком стекла. И что же вы предлагаете теперь? Я разложил на красном сукне стола документы. Каганович тут же начал их просматривать, быстро, но внимательно, время от времени делая пометки на полях синим карандашом. Его манера работать выдавала огромный опыт управленческой работы. Комплексную программу развития базовых отраслей, начал я. Прежде всего, специальная металлургия. Вот результаты испытаний новых марок стали. Погодите, он поднял руку. Сначала скажите, почему передумали? В кабинете было тихо, только тикали стенные часы, да слышался приглушенный гул трамваев с улицы. Каганович ждал ответа, слегка постукивая карандашом по столу, привычка, выдающая внутреннее нетерпение. Понял, что начинать нужно с фундамента, без качественного металла, без точных станков, без современных технологий управления мы не создадим настоящую промышленность. Вот это уже интересно, он снова надел пенсне, конкретнее. Смотрите, я развернул схему металлургического производства. Здесь наша новая технология выплавки специальных сталей. Прочность выше немецких образцов на 30%. А здесь, проект единой системы связи для управления промышленностью. Башни Шухова, радиооборудование Бонч-Бруевича. Каганович встал из-за стола, невысокий, но очень подвижный. Он быстро подошел к карте на стене. А это реально? Связать все промышленные центры такой системой? Технически, да. Мы уже испытали оборудование на московских заводах. Он повернулся, прищурившись. А знаете, Краснов, в этом что-то есть. Единая система управления всей промышленностью, он помолчал. Товарищ Сталин как раз говорил о необходимости централизованного руководства индустриализацией. Снова вернулся к столу, взял документы по металлургии. А автомобили? На первом этапе, только грузовики и тракторы. Может, еще автобусы. Простые, надежные, для реальных нужд страны. Вот схема легкого грузовика для городских и сельских перевозок. Разумно, он кивнул. Очень разумно. И когда, говорите, поняли свою ошибку? Вчера, после разговоров с товарищами Медведевым и Орджоникидзе, и я взглянул на карту промышленных объектов, после того, как осознал реальные потребности страны. Каганович прошелся по кабинету, его легкие шаги почти не были слышны на толстом ковре, остановился у окна, за которым хмурилось дождливое небо. Знаете, Краснов, я готовился вас переубеждать. Собирался объяснять про приоритеты, про нехватку ресурсов, а вы сами все поняли. Он вернулся к столу. Чего теперь хотите? Встречи с товарищем Сталиным, чтобы представить комплексную программу. Каганович достал из ящика стола потертый кожаный ежедневник. Хорошо, я доложу Иосифу Виссарионовичу. Думаю, ваши идеи его заинтересуют, особенно про единую систему управления. Сделал пометку в календаре своим характерным убористым почерком. Готовьте подробный доклад. И он слегка улыбнулся, отчего его строгое лицо неожиданно смягчилось. Рад, что не пришлось вас переубеждать. Вы умеете учиться на ходу, Краснов. Это ценное качество. Когда я выходил из кабинета, в приемной уже зажгли лампы. За окнами все так же моросил дождь. После разговора с Кагановичем я вернулся в заводоуправление. Несмотря на предстоящую встречу со Сталиным, текущие дела требовали внимания. Леонид Иванович, срочная телеграмма из Нижнего Тагила, Головачев положил на стол свежую депешу. У них проблемы с легированной сталью для турбинных лопаток. Я просмотрел сообщение. Действительно, серьезная проблема, о которой уже говорили и Сорокин, и Протасов. Молибден заканчивается, а без него нужные характеристики металла не получить. Соедините меня с Седовым, распорядился я. Пока настраивали связь, я просмотрел отчеты с других заводов. Златоуст освоил новую марку инструментальной стали, но требуется увеличение поставок хрома. В Сормово успешно запустили производство специальной корабельной брони. Наконец сквозь треск помех послышался глуховатый голос Седова. Слушаю вас, Леонид Иванович. Здравствуйте, что у вас там с молибденом? Последние запасы уходят на военный заказ. Пытаемся найти замену, но пока безрезультатно. Ладно, я потер переносицу. Свяжитесь с Воробьевым из исследовательского отдела. У него были интересные наработки по комплексному легированию. Может, удастся снизить содержание молибдена без потери свойств. Следующий час я провел в совещании с Котовым, обсуждая финансирование новых разработок. Василий Андреевич, как всегда педантичный, раскладывал передо мной сводки и балансы. Потом поговорил с Твердохлебовым с Нижнетагильского комбината об освоении новой марки инструментальной стали, вот только у них проблемы с хромом. Знаю, Михаил Андреевич, готовим новые поставки. Как там испытания броневого листа? Отлично идут, но нужно увеличить мощность прокатного стана. Не успел я закончить разговор, как в кабинет вошел Пирогов, осунувшийся, с запавшими глазами, видно, прямо с поезда. Леонид Иванович, он устало опустился в кресло, прямо из Кузбасса. Ситуация сложная, я внимательно слушал его доклад, но при виде него мысли невольно возвращались к Анне. Это ведь он привел ее на то роковое заседание. Ее последний полет во Франции, испытание нового самолета, внезапная гибель. Пирогов, словно уловив мое настроение, вдруг замолчал на полуслове. «Простите», — он покачал головой, — «я вас не отвлекаю, но эти вопросы требуют немедленного решения». Я молча кивнул. «Нужно возвращаться к делам». Попросил прийти Величковского и Воробьева из исследовательского отдела. Следующий час мы вчетвером обсуждали возможные варианты. Семен Ильич Воробьев, как всегда, быстро моргая, предложил интересную идею комплексного легирования с пониженным содержанием молибдена. Вечером я засел за подготовку к встрече со Сталиным. На столе громоздились папки с документами, результаты испытаний новых марок стали, чертежи станков, схемы организации производства. Отдельно лежал проект единой системы связи от Бонч-Бруевича. На следующее утро черная МКА доставила меня в Кремль. Часовой у Спасской башни внимательно проверил пропуск. Пока я шел по древней брусчатке, невольно думал о превратностях судьбы. Кто бы мог представить, что я попаду в тело Непмана Краснова и буду так вхож в эти стены. В приемной вождя было пусто и тихо. Лишь молодой секретарь негромко переговаривался по телефону. Заметив меня, он кивнул на массивную дубовую дверь. «Проходите, товарищ Краснов. Иосиф Виссарионович ожидает». За тяжелой дверью открылся просторный светлый кабинет. Высокие окна с белоснежными гординами выходили на кремлевскую стену. Солнечные лучи падали на большой стол, покрытый темно-зеленым сукном. В глубине комнаты виднелся еще один стол, рабочий, заваленный папками и бумагами. На стенах подробные карты СССР, диаграммы выполнения пятилетки, схемы промышленных объектов. Сталин сидел за рабочим столом, просматривая какие-то документы. На нем был простой китель без знаков различия. Услышав мои шаги, он поднял голову. «А, товарищ Краснов», — негромкий голос с характерным грузинским акцентом. «Присаживайтесь». Он указал на стул напротив своего стола, сам неторопливо достал из ящика трубку, набил ее табаком из потертого кисета. «Товарищ Каганович рассказал о вашем проекте», — Сталин чиркнул спичкой, раскуривая трубку. «Говорит, вы пересмотрели взгляды на развитие промышленности. Больше не хотите догнать и обогнать Форда? Интересно послушать, с чего бы это?» Я разложил на столе документы. Сталин внимательно смотрел на меня, время от времени попыхивая трубкой. В кабинете повис легкий аромат хорошего табака. «Товарищ Сталин, я достал графики производства специальных сталей. Основа нашей программы – развитие металлургии особых марок. Вот результаты последних испытаний. Прочность на 30, местами на 40% выше немецких образцов». Сталин взял листок, внимательно изучил цифры. «Это для оборонной промышленности, не только. Такие стали нужны для станкостроения, турбин, железнодорожного транспорта. Мы уже освоили производство в Нижнем Тагиле и Златоусте. А сырье?» Он поднял глаза от бумаг. «Хром, молибден, вольфрам – это узкое место. Я достал карту месторождений, но мы нашли способ снизить содержание легирующих элементов без потери качества. А здесь я указал точки на карте, перспективные месторождения». Сталин встал из-за стола, подошел к большой карте на стене. Его невысокая фигура отбрасывала длинную тень в лучах заходящего солнца. «Значит, считаете металлургию важнее автомобилей?» – спросил он, не оборачиваясь. «Да, товарищ Сталин. Без качественного металла мы не создадим ни современных станков, ни мощного машиностроения». Он вернулся к столу, сел в кресло. «А что с системой управления промышленностью?» «Каганович говорил, у вас есть интересные идеи». Я разложил схемы Бонч-Бруевича. «Сеть радиосвязи на основе башен Шухова. Здесь, здесь и здесь». Я указывал точки на карте, узловые станции. «Это позволит координировать работу заводов, оперативно управлять производством. Сталин внимательно изучил схему. Его глаза сузились. Интересно, очень интересно. А теперь расскажите подробнее про станкостроение. Станкостроение – ключевое звено. Товарищ Сталин, я достал фотографии цехов. Американские станки не дают нужной точности. Мы создали собственное производство прецизионного оборудования. Кто разрабатывал? Сталин взял одну из фотографий, внимательно всмотрелся. Группа инженеров под руководством Циркулева. Он из старой технической интеллигенции, раньше преподавал в Императорском техническом училище. Сталин положил фотографию, слегка усмехнулся. Старая интеллигенция, говорите, точность выше американской? Да, вот протоколы испытаний, особенно в шлифовальных станках. На них уже делаем инструмент для военной промышленности. Он неторопливо выбил трубку в тяжелую бронзовую пепельницу, снова набил ее табаком. Значит так, товарищ Краснов. Первое, готовьте детальную программу развития специальной металлургии на все предприятия. Сроки, объемы, ресурсы. Я быстро записывал в блокнот. Второе, продолжал Сталин, раскуривая трубку, по станкостроению. Полный цикл, от заготовок до финишной обработки. И учтите военные заказы. А система связи? Хорошая идея, он кивнул. Поручим товарищу Орджоникидзе. Пусть подключит своих специалистов, проработает детально. Возможно, тоже придется заняться вам. Надеюсь, справитесь. Сталин встал, прошелся по кабинету, остановился у окна. Знаете, Краснов, вы правильно все поняли. Нам нужен крепкий фундамент. Металл, станки, связь. Он повернулся ко мне. А автомобили? Придет и их время. Сначала грузовики и тракторы, это да. А легковые, потом. С этим я согласен. Кстати, об автомобилях. Сталин вернулся к столу, взял карандаш. Раз уж у вас есть опыт в машиностроении, что думаете о танках? Я на мгновение замер. Вот он, шанс. Есть интересные наработки, товарищ Сталин. Прежде всего, двигатель системы дизеля. Мощный, экономичный, работает на тяжелом топливе. Двигатель дизеля, его брови слегка поднялись. Немцы пока не смогли сделать надежный двигатель такого типа для танков. А у нас получится. Уже есть экспериментальный образец. А если использовать нашу новую броневую сталь, получится интересное решение. Сталин прошелся вдоль стола, остановился у карты. Хорошо, готовьте предложение по танку. Но он поднял палец, в обстановке полной секретности. Официально, развитие металлургии и станкостроения. О танках, только мне лично. Понял, товарищ Сталин. И еще, он вернулся к столу. Бауман говорит, вы хорошо работаете с молодыми специалистами. Это правильно. Нам нужны свои, советские инженеры. Он посмотрел на часы. Через неделю жду подробный план по всем направлениям. С цифрами, сроками ответственными. Действуйте, товарищ Краснов. Я собрал документы. У двери Сталин окликнул меня. И помните, главное сейчас металлургия. Без нее ни станков, ни танков не будет. Все остальное потом. Когда я вышел из кабинета, уже темнело. В приемной все так же негромко работал секретарь. За окнами догорал закат, окрашивая кремлевские стены в густой багровый цвет. Спускаясь по лестнице, я мысленно выстраивал план действий. Задача грандиозная – создать техническую базу для будущего рывка. Но теперь, с поддержкой на самом верху, это реально. Глава 13. Интересное предложение. Утро началось, как обычно, с разбора накопившихся за время московской поездки документов. Я просматривал отчеты, делал пометки, раздавал поручения. Новый план, одобренный Сталиным, требовал серьезной перестройки всей работы. В приемной негромко потрескивал новенький телефонный аппарат. За окном серое осеннее небо обещало дождь, возможно, с переходом в снег. Головачев, как всегда безупречно одетый, аккуратно раскладывал на столе документы, требующие моего внимания. Леонид Иванович, он протянул мне очередную папку. Здесь расчеты Величковского по новым маркам стали. И еще, телефонный звонок прервал его доклад. Да, соединяйте, кивнул я секретарю. Дорогой Леонид Иванович, раздался в трубке знакомый басовитый голос. Это Лисицын беспокоит, Сергей Павлович. Я невольно улыбнулся. Профессор Лисицын, заведующий кафедрой экономики промакадемии, был известной фигурой в московских научных кругах. Мы встречались на различных совещаниях, он помогал нам пару раз с подачи Величковского, но особой близости никогда не было. И вдруг такой теплый, почти дружеский тон. Слушаю вас, Сергей Павлович. Знаете, тут такое дело, его голос стал чуть тише. Собираемся сегодня вечером небольшой компанией в Метрополе, исключительно неформально, обсудить некоторые научно-производственные вопросы. Не окажете честь присоединиться? Я откинулся в кресле, машинально постукивая карандашом по столу. За годы работы в бизнесе, еще в своей прошлой жизни в 21 веке, я научился чувствовать подтекст таких случайных приглашений, в котором часу, Сергей Павлович, в 7, отдельный кабинет, публика исключительно интересная, вам понравится, публика, значит, интересно, кто еще будет на этом неформальном ужине, благодарю за приглашение, постараюсь быть, замечательно, в его голосе прозвучало плохо скрытое удовлетворение, будем ждать, до вечера, я положил трубку и задумался, странное приглашение, Лисицын, где-то я уже слышал о его связях, набрал внутренний номер лаборатории, Николай Александрович, зайдите ко мне, пожалуйста, есть вопрос по вашим расчетам, через несколько минут Величковский, слегка запыхавшийся после подъема по лестнице, входил в кабинет, его неизменное пенсне на черной ленте чуть запотело, что-то не так с расчетами, Леонид Иванович, нет, расчеты как раз в полном порядке, я указал на кресло, присаживайтесь. «Скажите, вы хорошо знаете профессора Лисицына из промакадемии?» Величковский снял пенсне, достал батистовый платок. «Сергея Павловича, не особо близко, пересекались на научных советах, конференциях. А что, только что звонил, приглашает на ужин в Метрополь. Показалось странным. В Метрополь?» Величковский задумчиво протер стекла. «Хм, знаете, я слышал, он в последнее время часто бывает в компании Брянцева из Наркомфина». Говорят, они старые приятели еще по университету, но я в эти дела не вникаю, занят исключительно наукой. Я внимательно посмотрел на профессора, за внешней рассеянностью старого ученого скрывался острый ум. Что скажете о самом Лисицыне? Толковый экономист, между прочим, хотя он помедлил, в последнее время больше занимается организационными вопросами, чем наукой, читает какие-то особые лекции для ответственных работников. В кабинете повисла пауза, за окном продолжал лить мелкий дождик. «Ладно, я перевел разговор, давайте все-таки посмотрим ваши расчеты по новому составу стали. Следующий час мы обсуждали технические детали, но мысли то и дело возвращались к предстоящему вечеру. Что-то подсказывало, ужин будет непростым, там наверняка будут ответственные работники. Ох, как не хотелось с ними связываться, день выдался напряженным». После разговора с Величковским я успел провести совещание с Воробьевым по новым станкам, просмотреть чертежи Зотова и даже заехать в литейный цех, где шла отладка технологий производства специальных сталей. К 6 часам вечера, когда за окном уже стемнело, я вернулся в кабинет. Дождь усилился, укрывая московские улицы мокрым покрывалом. Достал из сейфа папку с последними расчетами, может пригодиться. Если разговор зайдет о технических вопросах, Степан уже ждал у подъезда с заведенной машиной. Я все так же предпочитал пользоваться простым Фордом, а не представительским Паккардом, меньше привлекаешь внимание. Да и Сталин недолюбливал показную роскошь. «В Метрополь», — сказал я, устраиваясь на заднем сиденье. Машина тронулась, скользя по залитым дождем улицам. Москва преображалась в осенних сумерках, горели витрины магазинов, по Тверской спешили последние трамваи, из булочных тянуло теплым хлебным духом. У входа в Метрополь швейцар в расшитой золотом ливрее почтительно распахнул дверь. В вестибюле тепло и светло, из ресторана доносились приглушенные звуки джаз-банда. Гардеробщик принял мое пальто, смахнув капельки дождя. Товарищ Лисицын ждут в отдельном кабинете, метрдотель в черной паре элегантно указал направление. Поднимаясь по широкой лестнице, устланной бордовым ковром, я в который раз невольно отметил, как много в Метрополе сохранилось от прежней, дореволюционной роскоши. Хрустальные люстры, бронзовые светильники, витые перила красного дерева. Впрочем, размышлять об этом было некогда. Лисицын встретил меня у дверей кабинета с подчеркнутой радостью. А вот и наш дорогой промышленник. Проходите, Леонид Иванович, проходите. Отдельный кабинет небольшой, но роскошный. Тяжелые бархатные портьеры, хрустальная люстра. Стол, сервированный тонким фарфором, в углу поблескивал начищенными боками старинный буфет красного дерева. За столом сидел человек лет 50, с аккуратно подстриженной сидеющей бородкой и внимательными серыми глазами. Его безупречный костюм тройка и золотая цепочка от часов выдавали привычку к комфорту. «Позвольте представить», — засуетился Лисицын, — «Николай Петрович Брянцев, заместитель наркома финансов, Леонид Иванович Краснов, о котором я вам рассказывал. Брянцев поднялся, крепко пожал мою руку. Наслышан, очень наслышан. Ваши успехи в металлургии впечатляют. Мы расселись вокруг стола. Появился официант с графином водки и закусками. Я позволил себе заказать заранее, улыбнулся Лисицын. Фирменные расстегаи здесь по-прежнему великолепны. Разговор начался с общих тем: погода, московские новости, последние театральные премьеры. Брянцев оказался интересным собеседником, прекрасно разбирающимся в искусстве. Лисицын больше молчал, изредка поддакивая. После второй рюмки Лисицын вдруг засуетился. «Ох, совсем забыл, у меня же лекция в вечерней группе. Вы уж простите, товарищи». «Ничего страшного, Сергей Павлович», — спокойно отозвался Брянцев. «Мы с Леонидом Ивановичем продолжим беседу». Когда за Лисицыным закрылась дверь, в кабинете повисла короткая пауза. Брянцев достал из серебряного портсигара папиросу, закурил. «Знаете, Леонид Иванович», — его голос стал деловым, — «я думаю, мы оба понимаем, что этот ужин не случайен». Он выпустил струйку дыма. «Есть люди, очень серьезные люди, которые внимательно следят за вашей работой и считают, что ваши таланты можно использовать гораздо эффективнее». Я молча ждал продолжения. В кабинете сгущались сумерки, только свечи в серебряных подсвечниках отбрасывали причудливые тени на стены. «Алексей Иванович Рыков очень заинтересовался вашими идеями», — Брянцев слегка понизил голос, — «особенно в части организации промышленности. Ваш подход, скажем так, близок к нашему видению развития экономики». Он аккуратно стряхнул пепел в хрустальную пепельницу. «Мы считаем, что форсированная индустриализация – это ошибка. Нельзя ломать НЭП, нужно дать частной инициативе развернуться. А ваши методы управления, ваш опыт организации производства очень схож с нашими. К чему вы клоните, Николай Петрович?» – спросил я, отодвигая нетронутую рюмку. «К простому деловому предложению». Он подался вперед. «Мы можем обеспечить вам режим наибольшего благоприятствования, финансирование, поставки, устранение бюрократических препон. Взамен просим только одного – работать в правильном направлении». «И в каком же?» «В направлении развития частной промышленности. Без этого жесткого партийного контроля, без форсированных темпов. Планомерно, разумно, с опорой на механизмы свободного рынка». Я молчал, разглядывая игру света в хрустальном графине. За окном уже стемнело, только отблески уличных фонарей пробивались сквозь тяжелые портьеры. «Подумайте, Леонид Иванович», — мягко продолжил Брянцев, — «вы же сами из промышленников, должны понимать, нельзя строить здоровую экономику на голом энтузиазме и приказах сверху. Нужна частная инициатива, конкуренция, свободный рынок». «Знаете, Николай Петрович», — я медленно покрутил в руках рюмку, — «в чем-то вы правы. Действительно, без частной инициативы, без конкуренции здоровую экономику не построишь». Брянцев удовлетворенно кивнул, но я продолжил: «Только вот в чем проблема. Мы не в Америке и не в Европе. У нас другие условия, другие задачи. Нам нужно в кратчайшие сроки создать современную промышленность. Причем не просто отдельные заводы, а целые отрасли: металлургию, станкостроение, химию». «Вот именно», — оживился Брянцев. «И частный капитал мог бы». «Нет», — я покачал головой, — «частный капитал в чистом виде здесь не справится. Слишком большие затраты, слишком длинные сроки окупаемости. Нужен другой подход». «Какой же?» «Государственно-частное партнерство, жесткое планирование базовых отраслей, но с элементами рыночных механизмов. Частная инициатива, да, но под контролем государства и в рамках общего плана». Брянцев нахмурился. «То есть вы предлагаете?» «Я предлагаю не возвращаться к старому НЭПу, а создавать новый тип экономики, где государство определяет стратегию и контролирует ключевые отрасли, но использует рыночные стимулы и частную инициативу для повышения эффективности». «Это противоречит нашим принципам», — Брянцев начал раздражаться. «Мы за свободный рынок. За свободный рынок в стране, где нет современной промышленности, где нет квалифицированных кадров, где нужно в считанные годы пройти путь, на который Запад потратил десятилетия». Я подался вперед. «Это утопия, Николай Петрович, красивая, но неосуществимая». В кабинете повисла тишина. Было слышно, как за стеной негромко играет джаз-банд. Брянцев медленно затушил папиросу. Его лицо стало жестким. «Жаль, что мы не нашли общего языка, Леонид Иванович. Очень жаль». Он помолчал. «Вы понимаете, что выбираете опасный путь. Сталин сегодня поддерживает вас, а завтра может случиться, что угодно. А завтра будет завтра. Я поднялся из-за стола. Знаете, в чем главная ошибка вашей группы, Николай Петрович? Вы смотрите назад, пытаетесь вернуться к прошлому, а нужно смотреть вперед, искать новые формы. Самонадеянно с вашей стороны, холодно произнес Брянцев. Очень самонадеянно, возможно, но лучше ошибаться, пытаясь создать что-то новое, чем цепляться за старое. Я направился к выходу. У дверей обернулся. Передайте Алексею Ивановичу мою благодарность за внимание. Но я уже сделал свой выбор. Спускаясь по лестнице метрополя, я думал о превратностях судьбы. Еще утром казалось, что сегодня обычный рабочий день. А вечером пришлось делать выбор, который определит не только мое будущее, но и, возможно, путь развития целой страны. На улице все так же моросил дождь. Степан распахнул дверцу Форда. «На завод», — сказал я, устраиваясь на заднем сиденье. Предстояло много работы, и теперь я точно знал, что времени на раскачку у нас нет. В заводском кабинете я перевел дух. Нужно подготовиться к завтрашнему совещанию. До глубокой ночи раскладывал документы, составлял программу действий, расписывал задачи. Котов принес финансовые сводки. Средства есть, но потребуется серьезная оптимизация, особенно с учетом возможных сложностей после сегодняшнего разговора с Брянцевым. Позвонил в Нижний, поговорил с директором автозавода. Циркулев и Руднев уже наладили производство первых станков, Варвара с Звонаревым заканчивают испытания нового мотора. Они спрашивали, как там у нас дела, но я пока промолчал про изменение плана. Потом расскажу. Домой вернулся за полночь, а в 7 утра уже снова был на заводе. Просмотрел последние телеграммы, сводки, отчеты. К 9 все было готово. Вскоре просторный конференц-зал завода управления начал заполняться людьми. Величковский, как всегда аккуратный, с блестящим пенсне на черном шнурке, что-то тихо обсуждал с Сорокиным, который даже на совещании притащил последние пробы стали. Бонч Бруевич раскладывал на столе чертежи башен, изредка переговариваясь с Зотовым. В углу пристроился Котов с неизменным Гроссбухом. Я окинул взглядом собравшихся. Не хватало нижегородской команды, Циркулева с Рудневым, Варвары со Звонаревым. Но с ними придется работать отдельно. Завтра с утра выезжаю в Нижний, а сегодня нужно запустить московскую часть программы. Товарищи, я встал во главе длинного стола. После визита в Кремль у нас появились новые задачи. Серьезные задачи. Все затихли. Даже Сорокин отложил образцы. Начнем с главного. Товарищ Сталин одобрил нашу программу развития, я обвел взглядом притихший зал, но с существенными корректировками. Главный упор теперь на создание базы. Специальные стали, точное станкостроение, система управления производством. Достал папку с документами. Николай Александрович, обратился к Величковскому, вам с Сорокиным первоочередная задача, освоение новых марок стали, особенно для оборонки. Вот спецификации. Протянул им бумаги. Величковский педантично поправил пенсне, пробежал глазами документы. Любопытно, очень любопытно. Особенно эти добавки молибдена. Но потребуется. Знаю, перебил я. Проблема с легирующими элементами. Поэтому вторая задача — поиск новых месторождений. Сорокин, подключите ваши связи в геологоразведке. А пока с молибденом туго, подал голос Сорокин. Можно попробовать комплексное легирование. У меня есть интересные наработки. Вот и займитесь. Через 2 дня жду первые результаты. Повернулся к Бонч Бруевичу. Михаил Александрович, вам с Зотовым единая система связи. На основе башен Шухова. Надо договориться с Владимиром Григорьевичем. Позвольте взглянуть на схему. Бонч Бруевич склонился над чертежами. Да, вполне реализуемо. Но потребуется особая сталь для конструкций. Поэтому и начинаем с металлургии. Кивнул я. Все взаимосвязано. Котов что-то быстро записывал в Гроссбух. Леонид Иванович, а финансирование? Под особым контролем. Готовьте отдельный отчет по каждому направлению. И, я помедлил, могут возникнуть сложности с наркомфином. Будьте готовы. Понял, он понимающе кивнул. Есть определенные резервы. Теперь главное, я выпрямился. Времени у нас немного. Счет идет на месяцы. Завтра еду в Нижний, ставить задачи тамошней команде. Циркулеву с Рудневым, развертывание станкостроения, Варваре со Звонаревым, переориентация на грузовики. А как же легковая программа? Спросил Зотов. Пока в стороне. Сначала грузовики, тракторы, автобусы. Я обвел взглядом собравшихся. В зале повисла тишина. К каждый осмысливал масштаб предстоящих задач. Вопросы, сроки, деловито уточнил Величковский. На первые результаты неделя. План-график получите сегодня. А теперь за работу, товарищи, за работу. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел документы. Программа амбициозная, где-то даже рискованная, но другого пути нет. Нужно успеть создать промышленную базу, пока политические противники не начали действовать. Взглянул на часы, пора готовиться к поездке в Нижний. Там предстоял не менее важный разговор.